но жить в городе было можно. В целости стояли новые мощные каменные стены детинца, крепкими выглядели земляные и дубовые валы, окружавшие город. Взять Переяславль по-прежнему было непросто. За это время город не выгорел. Стояли в исправности колодцы. На исходе недели задымила трубой каменная баня. Гордость переяславцев. Как и прежде, Мономах начал с главного, с войска. С собой Владимир привел из Чернигова около 100 всадников. Это были воины, закаленные в сечах, прошедшие с ним по Волыни и польским землям, гонявшиеся за половцами по берегам Сулы и Трубежа, бившиеся под Стародубом, Юрьевом и Красным, и вынесшие его из волн Стугны. Немедля гонцы поскакали в Ростов к Мстиславу. Много Мономах не просил, но требовал от сына, чтобы прислал 5 десятков конных от Ростова и Суздаля вместе взятых. Послал Владимир людей к Святополку, объявить ему, что он, Мономах, перешел на княжение в Переяславль и готов теперь вновь принять на себя первый удар со стороны Дикого Поля. Поэтому он просил у великого князя помощи оружием, железным припасом, людьми из тех, что служили еще Всеволоду Ярославичу и ему, Владимиру, и готовы прийти к нему в Переяславль. Им же он обещал и золото, и ткани, и скот, все, что собирался отнять у половцев. Через несколько недель, еще до осенней распутицы, первые обозы пришли из Ростова и Киева, и жизнь в Переяславле сразу ожила. Зашевелились кузнецы и оружейники. Денег на оружие ни князь, ни его дружинники не жалели. Пришли в Переяславль и первые купеческие караваны из Киева и Чернигова. Теперь переяславские сторожи вновь были выдвинуты в поле, и купцы могли спокойно передвигаться между городами, потому что сторожи берегли их от мелких половецких выходов. А крупных же предупреждали заранее, и дороги сразу же пустели, жители запирались за городскими стенами. Зима 1994-95 года прошла спокойно, если не считать новых известий о Евпраксии. Первые же санные караваны привезли из Киева весть о том, что сестра Мономаха обретается в Италии, вдалеке от мужа. Враги Генриха IV наконец организовали похищение Евпраксии Всеволодовны из Веронского замка, где она охранялась слугами императора. И потом на соборах в Констанце и особенно в Винченце, в присутствии 4000 церковников и 30000 мирян, собравшихся под открытым небом, она, не щадя себя, рассказала о всех мерзостях мужа. Люди, пораженные, слушали самоистязание молодой женщины, молились. Евпраксия, несмотря на видимые свои грехи, была даже освобождена от епитимьи, потому что собор признал, что к греху ее принуждали тяжелейшим насилием. В ту пору Евпраксии едва исполнилось 25 лет. Прошло несколько месяцев жизни Мономаха в Переяславле, и город быстро возродил свою военную мощь. Там была создана, пусть еще небольшая, но хорошо сбитая дружина. День за днем шли сюда обозы с ествой и питьем, с припасами, оружием и людьми из Ростова, Суздаля, Любича. Любич Мономах сохранил за собой. И теперь эта крепость грозно стояла посреди русских земель, неся верную службу своему хозяину. Здесь Мономах нередко останавливался, объезжая свои огромные владения. Более 2000 верст надо было проскакать ему, чтобы побывать во всех своих крупных городах, и он неустанно, день за днем, сбивал в единый мощный хозяйственный и военный кулак свои обширные владения. Весной 1095 года в подкрепление к Любичу он затеял строительство на Десне Остерского городка, небольшой, но хорошо укрепленной крепостцы, как раз на полдороге между Киевом и Черниговым. Что мог сказать ему Святополк? Чем мог помешать ему Олег, если Владимир провозгласил на всю Русь, что, сооружая Остерский городок, он продолжает дело своего деда и прадеда, возводивших крепости и валы против печенегов и половцев.